Глава 31. Стратегия заботы. Да, мы вознамерились достичь победы, думая друг о друге. Кулачный бой Изума и Болдмана съел почти 15 минут. СФ в итоге прогнала их потоком пуль, так что их отнесли на носилках в медпункт. Считая 5 минут, потраченных на это, и 5 минут на сами дебаты, они отобрали в общем 25 минут. Но Хиба, наблюдавший исчезновение носилок Изума в библиотечном входе, переживал. «Это и вправду сработает!» А еще гадал, как ему выиграть больше времени. Парень не сможет провернуть такую же яркую физическую комедию, как Изума. Но Саяма попросил его и Изума дать ему 50 минут. «Нужно потянуть оставшиеся 25. У меня и правда получится!» Хиба стоял рядом с местом представителя, и над столом парили 4 разноцветные сферы. Разговаривать они не могли, но, похоже, обладали собственной волей и двигались в ответ на вопросы. Так что простое общение возможно. «Но они не могут спорить. Как же мне тогда потянуть время?» Над Хибой зажегся свет. Едва лишь поняв, что все глаза направлены на него, парень на секунду насторожился, но... «Меня зовут Хиба Рюдзи. Я исполняющий обязанности представителя седьмого гира». Заговорив, он будто решился. Парень будет вести себя как обычно. Правильным в такой ситуации было бы представиться, поэтому... «Я принадлежу к японскому УКАД. Я первогодка Академии Такаакита и член местного автомобильного клуба. Мой рост 168 сантиметров, а вес 61 килограмм. Но я совсем не толстый. А еще у меня вторая группа крови и мое хобби подглядывание. Моя любимая еда – все, что Микаги-сан недавно начала готовить. Микаги-сан такая милая, что я... Малыш Хиба, мир записывает твое раскрытие всех постыдных секретов». «А? Я сказал что-то странное?» Он удивленно огляделся по сторонам, но каждый из присутствующих отводил взгляд. Нависла невыносимая тишина, и Хиба не мог стерпеть стоять в ее центре. «А, меня игнорирует весь мир! Это впервые в истории человечества!» Они его игнорировали, так что само собой никто не ответил. Взамен парень посмотрел на место справа от себя. «Ну же, Казами-сан, прошу, повернись сюда! Гляди, это ж твой милый младшеклассник!» Казами продолжила смотреть в другую сторону, но наконечник GSP-2 потыкал ей в плечо и на парня. Оружие уже находилось в боевой готовности, и на консоли светилось сообщение «Не лезь!» «Ну надо же! Даже твоя металлическая зверушка беспощадна ко мне!» «Малыш Хиба, у тебя есть ко мне вопросы?» Хиба повернулся на голос Саямы, осознал, что тот на него смотрит, и улыбнулся на все 32 зуба. «Саяма-сан, ну хоть ты меня понимаешь, правда?» «Да», — сказал он, после чего посмотрел на зрителей слева и справа и сухо щелкнул пальцами. «Стенографисты, наше предыдущее заявление можно неправильно истолковать, так что прошу вычеркнуть их из записей». «А, изувер!» «Если продолжить, на ум не приходит ничего по типу просьбы от седьмого гира?» — спросил Саяма. «Мы унаследовали седьмой гир во время прошлых битв, и они были в курсе сражения между топ и лоу гиром. Тем не менее, они лично передали нам свое концептуальное ядро, так что...» Не успел Саяма закончить, как прогремел голос Хаджи. «Протестую! Председатель, то концептуальное ядро создано членом ОКАД!» Его голос ревел с мест девятого гира. «Не сомневаюсь, что создатель действовал по инструкциям седьмого гира, когда его создавал. Но если бы они знали о существовании топ-гира, вам не кажется, что тогда концептуальное ядро передали бы топ-гиру?» Всем перехватило дух, и СФ ответила. «Тесс, возражение принимается. Представитель седьмого гира, прошу, ответьте на вопрос». Хиба понимал, что вопрос означает. «Доктор Джао решила создать концептуальное ядро четырех братьев, но зная седьмой гир о топ-гире, они бы выбрали их вместо нее». «Ясно», — подумал он, тогда как Саяма наградил его невозмутимым взглядом. К как ты считаешь, исполняющий обязанности представителя седьмого гира? А? Подумал Хиба. Откуда мне знать о том, что произошло так давно? Но гадая об этом, парень увидел парящие вокруг сферы. 4 разноцветных шара воплощали концептуальное ядро, которым стали братья. О! Он понял, что подразумевал Саяма, поэтому повернулся к Хаджи и заговорил. «Извините, но дело не в этом. Если вы так думаете, прошу, поправьте себя. В конце концов...» Начал он. 4 старика, бывшие концептуальным ядром седьмого гира, испытали нас, чтобы увидеть, достоин ли мир унаследовать их ядро. И они знали о топ-гире. Если бы они считали своим идеалом топ-гир, то отправились бы туда и сражались там. Что означает? Они остались в лоу-гире по собственной воле и все еще остаются. Он выкрикнул свое решение, но Хаджи задал другой вопрос. Тогда что, если то желание остаться было вживлено в них при создании? Блин, а он настойчивый, подумал Хиба. На это мне никак не ответить. Но в тот же миг его путанные мысли прервал голос Саямы. Председатель! Представитель девятого гира задает наводящий вопрос без подкрепляющих его доказательств. Хиба увидел, что Юсеф отреагировала на слова Саямы подъемом автоматов. «Представитель девятого гира, у вас есть доказательства ваших слов?» Хаджи пожал плечами. «Я отклоняю свой вопрос. Но как честно придерживаться интерпретации Лоу-гира, когда доказательства нет и там? Если нет доказательств, придерживаешься той интерпретации, что прозвучала первой, Хаджи-кон?» «Понятно», – протянул мужчина, и Хиба вздохнул в сердце. Если бы Саяма не вмешался, Хиба наверняка бы попался на удочку Хаджи. И когда он облегченно вздохнул, Саяма на него уставился и обхватил подбородок рукой. «Послушай, малыш Хиба, седьмой гир – особый случай». «Как именно?» «У него нет выживших, и концептуальное ядро, вероятно, потеряет форму при высвобождении. Это означает, что мы сотрем все следы седьмого гира». Хиба затих, как и все остальные, поэтому Саяма продолжил говорить. «Считает ли седьмой гир приемлемым такой сценарий?» Хиба задумался на краткий миг, но ответил раньше, чем в голове всплыли реальные мысли. «Это ничего». «Почему же?» Хиба окинул взглядом всех присутствующих. «Седьмой гир оставил себе Лоу-гиру. Они хотели, чтобы наш мир стал тем, к чему они стремились. Тем, который им никогда не наскучит». «Вот как». Саяма кивнул. «Тогда что, по-твоему, седьмой гир хочет от Лоу-гира? Всегда оставаться интересным миром». «В каком смысле?» Хиба подумал о 4 братьях, с которыми они сражались. «Закон, принуждающий всех перенимать глупые манеры речи, которые регулярно меня...» 4 парящих сферы стукнули его с 4 разных сторон. Одна в подбородок, одна в правый бок, одна в солнечное сплетение, а одна в пах. Звуки ударов было неприятно слышать, особенно последний. Хиба скорчил сверхсерьезное лицо с немного вытянутой верхней губой. Он застонал, запрыгал на месте... И услышал голос Саямы. «Судя по всему, они накажут тебя за то, что им не понравится услышать. Это поможет нам увидеть мысли седьмого гира. Так что, полагаю, убьет 2 зайцев одним выстрелом». Где-то через 3 минуты Хиба согнулся, вывернув колени внутрь и пытаясь отдышаться. «Ой, я тут вообще тяну время?» По какой-то причине его голос звучал фальцетом даже в голове. И он глянул на часы. С начала сегмента вопросов и ответов прошло 15 минут. Так что вопрос в том, сможет ли он продержаться еще 10. Хиба задумался. Он думал так сильно, что начал потеть и выровнял свое скрюченное тело. От мужчин среди зрителей послышались восхищенные возгласы. «Я правда не понимаю, почему Йонкичи среди всех атаковал меня за это. Все суровее к шуткам чужих, чем к собственным». В этом был определенный смысл, поэтому Хиба согнул колени и посмотрел на Саяму, который спросил. «Думаешь, суть сохранения интересного мира в том, чтобы позволить ему эволюционировать?» Хиба уже собирался согласиться. Вполне логично, что вечно эволюционирующий, а значит вечно изменчивый мир останется интересным. Но это не совсем так. Я не думаю, что эволюция — единственный способ поддерживать интересный мир. Вот как? Да, ответил парень. Он неожиданно засунул руку в карман штанов. Хиба вытащил две вещи и положил на стол перед собой. Это философский камень, отвечающий за эволюцию Микаги-сан. Вот только он больше не работает. Краем глаза он увидел слева Тацуми, игнорирующую его, и поедающую жареную курицу с фестивального прилавка. Парень осознал, что она его не признает, и понимал, что его раны еще не залечились, поэтому вспомнил позапрошлую ночь, вчерашнюю битву, ведение сражения его отца и... Микаги-сан. Прямо сейчас она спала. Отдел разработок пытался ее разбудить, но проснувшись, она больше не будет эволюционировать. Однако, почему миру обязательно эволюционировать, чтобы поддерживать наш интерес? Разве это не делает его рабом своей аудитории? Гораздо важнее, чтобы обе стороны старались не терять интерес друг к другу, что бы ни случилось. Хиба перевел дух. Нужно научиться думать, что ты никогда не устанешь спать рядом с другим человеком. Хиба посмотрел на два камня перед ним. Эволюция — только один способ меняться. Потому что мы видим, слышим и прикасаемся так много, разговариваем о разных вещах, спрашиваем о них, делаем их вместе, думаем об очень развратных вещах и все время остаемся в движении. У нас есть слово для редких пятен скуки. Выходной. Я заметил, что ты приплел парочку спорных вещей, но похоже, ты неплохо разбираешься в том, как бороться со скукой. Да, в конце концов, заявил он с улыбкой. Даже если видел ее голой столько раз, когда подглядываешь, это будто впервые. Его пах дважды ударили спереди, раз снизу и раз сзади. Хиба вернул свое предыдущее серьезное лицо только с выпученными глазами, схватился за стол и задрожал. Автоматические выстрелы в промежность? Такое чувство, что они целятся туда все чаще и чаще. Почему твои шутки так сосредоточены на избиении? Я вообще-то не шутил. Но как-то даже рад, что тебе показалось это смешным. Хиба сделал вдох, напряг живот и отругал тело, которое едва держалось на ногах. Однако он услышал голос от зрительских мест справа. Давай, Касима, чего бы не заснять. Глянь, как он дергается. Такие редкие кадры. Нет, я лучше воздержусь. Слишком уж жалко выглядит. Мне совсем не нравится подобная забота. Подумал он, пока с лица стекал пот. Серьезно, и кто в этом виноват? От сердца немного отлегло, когда он сам себе ответил. Я виноват. И поэтому Хиба выпрямил дрожащее тело. Подведя итог, седьмой гир хочет... Говоря следующие слова, он рухнул на стол, а затем на пол. «Давайте дружно веселиться, Гелге!»